Глава 8. Вдохновение и фокусирование. В этой главе мне хотелось бы поговорить о вдохновении, как в узком смысле, когда человек что-то творит или находится в каком-то процессе, так и в широком, о вдохновении жизнью. Эту книгу я начинала писать во время своего путешествия, попав в состояние потока. Я была невероятно вдохновлена. Слова и предложения так легко возникали и складывались в моем сознании. Была такая ясность и безусловная потребность выпустить наружу то ценное, что у меня было внутри. Порой было чувство, что строки пишутся сами, будто кто-то управлял мной, вдыхая в меня вдохновение и мысли. Но с возвращением домой вдохновение исчезло. А книгу дописать было важно, потому что сама для себя я понимала, если не сделаю этого, то предам себя. Когда-то в своей жизни я имела другое представление о вдохновении. Мне казалось, оно должно прийти само, возникнуть откуда-то. А если оно не приходило, мне было сложно завершать начатое, и некоторые проекты могли долго ждать подходящего момента, который все никак не приходил. Со временем я поняла, что само собой ничего не появляется, и нужно создавать для себя благоприятные обстоятельства, которые я называю особыми условиями для занятия важным делом, а также погружаться в него целиком и полностью, жить в нем. Михай Csikszentmihalyi в своей книге «Поток. Психология оптимального переживания» описывает поток как состояние, когда человек полностью сливается со своим делом, не ощущая времени и не испытывает от этого процесса усталости, а, напротив, наполняется энергией. Я нашла три составляющие, которые помогают мне настроиться на что-то важное в данный момент и войти в потоковое состояние. Для меня это тишина и уединение, природа и уют. Например, дома мне писать сложновато, и я практически отказалась от этой идеи. Мне мешает белый шум из соседних комнат, неизбежность контакта с домашними, хоть и глубоко мною любимыми, телевизор в соседней комнате. Я не живу в книге, когда я дома. Очень редкие моменты, когда я дома одна и могу писать, да и когда такая возможность появляется, признаюсь, мне хочется другого. Уделить время себе и дому, заняться йогой, сделать масочку, почитать, подготовить материал для очередного курса или семинара, поиграть с котами, погрузиться в медитацию, сделать уборку, приготовить что-то вкусненькое. В целом дом для меня – это место расслабления, времени с семьей, отдыха. А книга, хоть и очень значима, но это все же труд и процесс, требующий особой настройки. Осознание всего этого дало мне возможность не идти против себя, а напротив, реализовать такой важный проект, минимизируя при этом дискомфорт и напряжение. Необходимо давать себе то, что важно, чтобы была возможность отдавать, творить, создавать. Поэтому началась моя книга, как вы помните, в Греции, а потом многие ее строки рождались в небольших, уютных уголках Эстонии. Также значительная ее часть была написана в доме моего отца. В этом доме много вдохновения, спокойствия и сосредоточенности. Возможно, потому что он строился руками отца с большой душой, любовью и увлеченностью. Не ждать у моря погоды. Зачем я рассказываю эту историю про книгу? Часто мы ждем благополучно сложившихся обстоятельств, удачного совпадения каких-то факторов. И иногда, возможно, нам в этом даже везет. Но ведь чаще все получается совсем не так. Мы все взрослые люди и понимаем, что для того, чтобы что-то было, надо что-то делать. Важно понять, что можно всю жизнь ждать золотой рыбки у моря. Но какова вероятность, что она приплывет? Если взять управление в свои руки и создать самому эти благополучные факторы и обстоятельства, то больше вероятностей схватить удачу за хвост и сделать это в желаемые, а не какие-то случайные сроки. Инициировать в своей жизни то, что важно, это то, за что мы сами в ответе. Можно сколько угодно мечтать, но так и остаться лишь мечтателем. Чего мы ждем, когда надеемся на случай и вдохновение? Наверное, какого-то волшебства. За таким обманом себя и ожиданием чуда стоит неповзрослевшая часть, неготовность быть активным участником своей собственной жизни. Но если сделать первый шаг к себе, исследовать себя, слушать себя, научиться лучше понимать, что вам необходимо, чтобы расслабиться, настроиться и наполниться, а потом принять ответственность за то, что все эти условия можно и нужно самому себе обеспечить, то проще дается и второй шаг – начать создавать для себя то, что необходимо. Так не мудрее ли пригласить вдохновение к себе, чем ждать, когда оно придет? Жизнь приносит немало неудобств, в ней есть место и для настоящих жизненных испытаний, пережить которые порой очень сложно. Так почему бы не делать свою жизнь, работу, любое важное дело более вдохновленным? А продолжая делать это для себя, в какой-то момент можно невольно ощутить, что живем мы с вдохновением, а не от задачи к задаче. Думаю, это и есть счастье – жить настолько вдохновенно, насколько возможно, и быть благодарным жизни за все ее возможности и красоту. Но важно активно заботиться о своем счастье. Оно не сваливается на голову просто так. Мой собственный жизненный опыт показывает, когда я выбираю верный путь, забочусь о создании условий для счастья, знаю, где живет мое вдохновение и посещаю места силы, тогда может случиться и волшебство, неожиданные подарки судьбы в виде интересных и полезных знакомств и встреч с людьми, благоприятно сложившихся обстоятельств, необычайных возможностей. Такие моменты я воспринимаю не иначе, как проживание жизненного потока. Полезные вопросы. Есть ли место вдохновению в вашей жизни? Как вы заботитесь о своем вдохновении? Сколько незавершенных дел у вас накопилось из-за того, что вдохновение ушло? Какие условия для себя можно создавать, чтобы вдохновение было больше и оно не ускользало? У меня есть знакомая, которая раз в неделю дарит себе неповторимый букет. Она собирает его собственными руками, прислушиваясь к тому, какая цветовая гамма, форма цветков и лепестков, композиция сейчас ей нужны, чтобы приглашать к себе вдохновение. Она ставит этот букет на большой стол в столовой, и, по ее словам, он наполняет дом атмосферой праздника. Это помогает ей выдумывать новые рецепты, чтобы радовать семью. Она подумывает о собранной книге рецептов. Вроде, казалось бы, просто цветы, но ведь радость часто кроется в мелочах, а мелочи оказываются не такими уж и мелочами. Из них всегда может родиться что-то великое, большое и ценное. Жизнь стоит того, чтобы жить красиво, вдыхать ее ароматы, любоваться удивительным и восхищаться. Важно лишь найти свое красивое, ароматное и удивительное, а не идти на поводу у моды, чужих мнений и жизней. Жизнь не должна быть какой-то именно, она должна быть вашей, неповторимой в своей уникальности, единственности. Ведь другой не будет. Жизнь стоит того, чтобы доставать красивые тарелки и надевать нарядные платья не только по праздникам. Праздновать жизнь, чествовать ее можно каждый день. Вдохновение можно ждать, а можно вдохновляться самим. Жизнь нам дарит столько красоты, столько удивительного, непостижимого, таинственного, яркого, разного. И все, что требуется, это лишь раскрыть широко глаза и смотреть на мир через свою душу. Открыться жизни, позволить себе увидеть ее, разглядеть, наслаждаться ею и улыбаться ей, и дать жизни увидеть себя. И благодарить за то, что есть сейчас, в этот миг, который неповторим и никогда не вернется. Вдохновиться можно чем угодно и когда угодно. Но вот в чем подвох. Вдохновение капризно и непостоянно, если рассчитывать на него больше, чем на себя. Уверена, многие из вас переживали то неприятное состояние, когда вдохновение покинуло. Когда, например, дело, за которое вы рьяно взялись, уже не кажется таким привлекательным. Когда хобби уже не вызывает большого желания им заниматься. Когда учеба, которая была так интересна, вдруг теряет свое притяжение. Когда отношения, любовь или дружба вдруг становятся несколько обыденными, без огонька и мурашек. Или когда жизнь становится какой-то пресной, скучной, неинтересной. Неприятная история, не так ли? Но все не настолько плохо. Можно кое-что изменить в лучшую сторону. Делай, что любишь, люби, что делаешь. Слышали эти мудрые слова? Важно делать, что любишь, заниматься тем, что нравится. Правда, для начала надо иметь знание о себе, о том, чего хочется, что привлекает, какие есть желания и стремления, что для вас ценно в этой жизни. И если вы в контакте с собой и уже обладаете знаниями о себе, остается сделать шаг, действие. Понимаю, что хочу делать, о чем, кстати, подсказывает нам состояние воодушевления, вдохновения. Начинаю это делать, а дальше люби то, что делаешь. Любить – это глагол, а значит, за ним стоит действие. То есть, если я люблю, то нахожусь в постоянном процессе. Я фокусируюсь на том, что делаю, сосредоточиваюсь, погружаюсь, забочусь о том, что выделила в качестве важного, о том, что ценно, что люблю. Именно потому, что людям свойственно терять фокус, многие важные предприятия, жизненные проекты, ценные идеи, значимые отношения сходят на нет и не воплощаются в жизнь. Способность фокусироваться на важном крайне полезна в жизни. Причем не только для того, чтобы доводить до конца дела, получать удовольствие от процесса и положительные эмоции от любого дела, которым занят в данный момент, но и для того, чтобы уметь быть не только вечно страдающим человеком, но и счастливым. За своим счастьем нужно ухаживать, как и за любовью, за любым делом, за собой, да и в целом за жизнью. Чтобы поддерживать состояние счастья, важно концентрироваться на хорошем, что в жизни есть, и уметь этим наслаждаться. Чтобы быть несчастным, достаточно акцентировать внимание на том, что не нравится, не случилось, не получилось. Другими словами, все дело в фокусе. И речь вовсе не о том, что если что-то в жизни не ладится, не нужно обращать на это внимание. Еще как стоит. Проблемы надо решать, а не затаивать, замалчивать, игнорировать. Важно учиться выдерживать и принимать жизнь со всем, что она приносит. А это порой очень сложные, едва выносимые вещи. Об этом мы подробно поговорим в следующей главе. Но фокусироваться на хорошем просто необходимо, потому что это даже в самые трудные времена дает силы жить, надеяться, верить и любить, и, повторюсь, быть благодарным. Может быть, секрет счастья и не в фокусе, но определенно умение фокусироваться на хорошем, как влага и солнце для цветка, помогает расцветать, улыбаться и радоваться жизни, а также дает силы ставить цели и реализовывать их, преодолевать трудности и справляться с жизненными вызовами. На мой взгляд, способность фокусироваться на том, что ценно, выделять хорошее, уметь наслаждаться тем прекрасным, что есть, в отношениях, в работе, любом процессе или деле и в себе самом, помогает не разрушать то ценное, что в жизни есть, а лелеять это, разогревая внутри и поддерживая огонек своего собственного счастья. Давайте посмотрим, как это получается у вас. Практика «Что видишь?». Первая часть. Подумайте о своей жизни сейчас. Что видите? Какой вы ее видите? Нравится ли она вам? Ощущаете ли себя счастливым человеком? Оглянитесь вокруг. Что вы можете сказать о том, чем окружены? Что выделяет ваш глаз? На чем заостряется взгляд? Ответы на эти вопросы покажут вам, на чем в своей жизни вы держите фокус. Если вы осознали с помощью этой практики, что концентрируетесь на неприятном, сером, некрасивом, тусклом, на том, что не нравится и не устраивает, то важно подумать и о том, сколько времени вы уже в таком фокусе и почему же ничего не меняется к лучшему. Вторая часть. Теперь попробуем увидеть нечто ценное, красивое, теплое и радостное. Что в вашей жизни на самом деле есть из того, что стоит ценить, любить, наслаждаться и вдохновляться? Попробуйте сузить задачу до определенной сферы жизни, которая кажется самой проблемной. К примеру, личная жизнь, в которой переживается некий кризис. Что хорошего делает ваш партнер для отношений? Какие положительные эмоции вы испытываете благодаря ему? Как он заботится о вас, о ваших отношениях? Что хорошего делаете вы для отношений? Как проявляете заботу, нежность, любовь? Если ответы на все вопросы – ничего и никак, стоит задуматься, что заставляет вас оставаться в таких отношениях, где никто ничего не делает и не хочет делать. Если все же удается найти ответы, пробуйте фокусироваться на этом хорошем в отношениях, и вы ощутите, что начинаете по-другому смотреть на партнера, разговаривать с ним. Начнете замечать, что в отношениях становится меньше напряжения и больше нежности. Все станут спокойнее, пропасть между вами уменьшится. Также можно проделать с любой другой сферой жизни, а можно и в целом выделить все прекрасное в ней. Вы заметите, что если осознанно начнете на этом фокусироваться каждый день, будете ощущать себя более счастливыми, и вам откроются новые возможности. Умение фокусироваться тесно связано со способностью быть в моменте, проживая его телесно, чувственно и ментально. Именно это и есть осознанность. Далее я предлагаю вам еще одну практику для развития способности фокусироваться на ценном и хорошем. Практика «Сейчас я счастлив». Найдите момент в течение дня, когда можете уделить себе внимание. Закройте глаза. Подумайте о том хорошем, что есть у вас в жизни сейчас, в этот миг. Скажите себе: «Сейчас я счастлив». И продолжите эту фразу, выделяя самое ценное, радостное, удивительное, приносящее удовольствие и наслаждение. Например: «Ведь я здорова, любима и люблю, живы и здоровы мои дети и родители, и у нас хорошие отношения. Я могу дышать, ходить, решать, менять свою жизнь, когда захочу», и так далее. Что вы чувствуете, когда фокусируетесь на том хорошем и ценном, что есть в вашей жизни? Подозреваю, что счастье. Так держать.